Глава 4. Провинция Азанар, замок Тохрангор. «Демоны вас побери!» — в гневе воскликнул Лер Крити-Ил и вскочил с походного барабана. Рядом с ним появились тени его разведчиков. Со стороны замка недолго звучал сигнал тревоги и смолк. «Что произошло? И где остальные?» — спросил он, оглядывая переминающиеся с ноги на ногу фигуры в черных комбинезонах. Вперед вышел один из лазутчиков. «Лер, нам удалось проникнуть в замок, но это была ловушка. Нас ждали и заманивали. Шестеро бойцов остались в замке. Что с ними, мы не знаем. В замке, видимо, специально отключили сигнальные заклятия». «Это все, что вы могли вызнать?» — удивился Критиил. «А сколько защитников в замке? Сколько там магов? И где находится Льерина Тора-Ила? Вы собрали хоть какую-то информацию?» «Нет, Лер. Как только мы поняли, что в замке нас ждет засада, мы сразу же отступили». «Вы не отступили!» — в ярости вскричал Критиил. «Вы трусы! И вы сбежали, бросив своих товарищей! Всех отдам под трибунал! Охрана!» На его крик прибежали воины, окружили разведчиков и стали ждать команды. От негодования заместитель командира полка чуть ли не брызгал слюной. Он не находил слов, чтобы обозвать проваливших дело разведчиков. «Вы! Я вас! Сдать оружие!» Наконец он смог внятно произнести первые слова. «Арестовать и взять под стражу этих трусов!» — приказал он и, резко развернувшись, пошел к своей палатке. Сегодня больно ударили по его самолюбию. Какой-то мелкий аристократ из людишек посмел бросить вызов ему, высокому. Он топчется у стен этой крепостицы и не может взять ее штурмом. Заместитель командира полка резко откинул полог и зашел в походную палатку. Не снимая сапог и одежды, упал на складную походную кровать. Завтра он покажет этому сопляку, что тот здорово ошибся. С этими мыслями он уснул. Разбудил его ординарец. На походном столике исходил паром горячий взвар. Молодой офицер держал в руках полотенце. «Пора, лер-командир», — вежливо произнес он и подал полотенце. «Умывайтесь, завтракайте». «К демонам умывание и завтрак!» — прорычал Критиил. «Есть я буду в замке, а этот барон будет мне прислуживать. Отдавай приказ трубить сбор. Мы выступаем». Через полчаса полк был построен и готов к выдвижению на рубеж атаки. Маги Терции, хоть и бледные, но стояли в строю, вполне способные воевать. Что весьма порадовало заместителя командира. «Леры маги», — подошел он к Терции, — «ваша задача снять магическую защиту с замка и открыть ворота. Покажите этим людишкам, как сражаются доблестные эльфары». На полшага вперед вышел командир отряда магов. «Лер, нам нужно время на подготовку. И чтобы предпринять необходимые действия, мы должны понять ваш замысел». Критиил еле сдержал раздражение. Но он понимал, что маг прав. Они должны обеспечить прорыв в замок, поэтому должны получить четкую и ясную задачу. «Вы, господа, должны пробить защиту ворот и удерживать их открытыми, пока мечники не проникнут в замок и не захватят ворота. Обеспечьте защиту штурмующих отрядов и нейтрализуйте магов людей». Он с усмешкой, которую даже не пытался скрыть, спросил. «Надеюсь, магам самого лучшего полка в княжестве это по силам?» «Лер, мы сделаем все, что в наших силах», — не отреагировал на усмешку маг. «Но вы должны понимать, что мы не знаем, какими силами располагает противник, сколько там магов. Вчера он применил простой, но очень подлый прием, подсунув нам вонючку. Маги в замке хитры и изобретательны. Кроме того, там шаман, и стоит ждать атаки духов. Мы знаем, что ночью был неудачный рейд разведчиков. Они смогли нейтрализовать одну линию охранного периметра, но попались на второй. Но не сомневайтесь, мы будем прилагать все имеющиеся у нас силы. Маг специально упомянул о провале лазутчиков, чтобы этот тупой солдафон не слишком задирал нос. Неудачи могут быть у всех. Лер Критил намек понял. Бросил на мага злой взгляд, но смолчал. «Леры, вы слышали задачу? Общий щит не ставить. Если нам опять подсунут эту дрянь, мы должны будем просто отойти и воздушным кулаком направить вонь на замок. Нечетные номера боевых магов открывают ворота. Четные охотятся за магами противника и атакуют их, связывая боем. Артефакторы держат защиту. Им помогают целители. Рубеж, откуда мы начинаем атаковать, вон та, голая поляна». Он указал рукой на небольшую возвышенность впереди. «Творец нам в помощь!» К их удивлению, первые удары магии, теперь это был огненный шар, защиту ворот не проломили. Маги из замка применили ледяную стену, причем не одну, а сразу три. Разметав преграды, огненный шар развеялся, встретившись с щитом, прикрывающим ворота. «Значит, там минимум три мага», — быстро сориентировался командир терции. «И мы можем их измотать атаками». «Артефакторы, приготовить амулеты огненных шаров», — приказал он. «Атака по двое, по моей команде». Но им не дали времени для подготовки. Противник атаковал молниями. Сразу четыре разряда ударили в их группу и снесли личную защиту у боевых магов. Сразу после этого их прикрыли щитами маги-целители. А в стоявших до этого спокойно мечников понеслись огненные шары. Один, второй, пятый, десятый. Лер Барзаил не успевал считать. Магическая защита ближайшей сотни сверкала от вспышек и гасла. Еще один такой залп, и половина отряда сгорит. Командир магов заскрежетал зубами. Там опытные противники и знают тактику магических атак. Он неохотно перекинул на защиту этого отряда нескольких магов. «План меняется, Леры», — недовольно процедил он сквозь зубы. Его самолюбие было задето не меньше, а может даже больше, чем у Критиила. Противник опережал их. В его руках была инициатива. Он мог атаковать кого угодно. Они — только замок. И пока стоит защита замка, их не достать. «Надо быстро открывать ворота и начинать штурм. Не знаю, сколько там магов, но они умеют сражаться. Если мы будем методично ломать их защиту, они перебьют солдат». «Лер Критиил, мы сейчас вышибем ворота», — обратился маг к командующему штурмом. «А вы незамедлительно направляйте штурмовые сотни в атаку». «Принято, господин маг», — со злостью в голосе ответил тот. «Начинайте». Маги слаженно, разом, мощным воздушным кулаком ударили по воротам. Тот преодолел защиту и распахнул ворота. Сразу за магическим ударом, скрываясь за клубами пыли, спешили на штурм замка сотни мечников. «Так держать!» — злорадно кричал Критиил, наблюдая, как пыль полетела в замок, а следом туда ворвались его бойцы. «Круши их, ребята!» — заорал он в восторге. Эмоции били через край. Он потрясал кулаками. «Он смог! Он сделал это!» Это был миг его торжества. Это его первая победа в настоящей схватке. Еще полный ликования, он оглянулся на неожиданно возникший шум за его спиной. Его глаза полезли на лоб, а в следующее мгновение он был сбит на землю, орущий в запале атаки толпой пехотинцев. Они смели с дороги его и адъютанта. пробежали по телам, яростно вопя и, замедлив свой бег, в растерянности остановились. Толпа вспотевших и усталых от забега эльфаров удивленно осматривалась. Тут неожиданно из воздуха возникла вторая сотня и, не снижая темпа, воинственно вопя боевой клич, врезалась в ряды магов, растоптала их и, пробежав по инерции десяток шагов, постепенно остановилась. И так же, как и первая сотня, эти эльфары стали растерянно оглядываться. Вместо замка они оказались на своих позициях перед атакой. Пара воинов кинулась к Критиилу, барахтающемуся в пыли на дороге и безуспешно пытавшемуся подняться. Воины подняли его растерзанное тело. Кираса и шлем на командире были помяты. Шлем, к тому же, съехал на нос и мешал Критиилу смотреть. Единственное, что мог делать поверженный командир, так это сплевывать пыль, забившуюся в рот, и непрестанно спрашивать: «Что это? Что это?» Ему дали выпить эликсир малого исцеления, и он, давясь и отплевываясь, его проглотил. Заботливые руки сняли с него помятый шлем. Немного придя в себя, заместитель командира гвардейского полка Лер Критиил осмотрелся. Вокруг него стояли штурмовые сотни. У его ног неподвижно лежал адъютант. Чуть в отдалении валялись или ползали на четвереньках, пытаясь подняться, маги Терции. И еще дальше толпилась вторая сотня. Третья сотня спокойно стояла на своем месте, как и две сотни лучников. Ворота неприступного замка были открыты. Безумная ярость затопила голову Лера Критиила. Он оттолкнул помогавших ему воинов, нацепил шлем, у которого украшавшие его рога теперь смотрели в разные стороны, выхватил меч и, подняв его над головой, заревел: «В атаку! За мной!» Он рванулся вперед, не ожидая своих солдат, и со всех ног помчался в сторону замка. За ним, помедлив, побежала смешанная толпа из двух сотен. Ему вслед безуспешно кричал, стоя на четвереньках, командир Терции Лер Барзиил. Его голос звучал слабо, и он еще сильно кашлял, так что разобрать, что он там кричал, было трудно. Пробегая мимо стоявшей сотни, Критиил продолжал вопить: «В атаку! Все за мной!» И за ним устремились пехотинцы с лучниками. Потеряв всякий строй и растянувшись почти на поллиги, эльфары мчались к замку, поднимая клубы пыли не хуже воздушного кулака, и орали не менее громко, чем их командир. Безумие предстоящей схватки не на жизнь, а на смерть захватило всех штурмующих. Они ворвались вслед за своим командиром в ворота замка и устремились к донжону, где стояло несколько людей. Казалось, вот они, стоят рядышком. Протяни руку и... Лер Критиил выскочил перед Терцией, которая представляла собой жалкое зрелище. Кто-то еще лежал и вяло шевелился. Кто-то ползал, кто-то уже поднялся на ноги. Воины продолжали бежать, яростно потрясая мечами, и впереди все время мчался их отважный командир. Вот он оттолкнул мага, преградившего ему путь, и, не снижая скорости, опять помчался к замку. Он не задумывался, почему он вновь на дороге и бежит к открытым воротам. «Быстрее!» — билась в голове мысль. «Еще немного, и я захвачу это логово врага!» Кишка растянувшегося войска пробежала по магам, вновь сбив и втоптав их в пыль дороги. С трудом поднявший голову командир Терции пытался крикнуть: «Стойте! Это портал!» Но ему наступили на голову и заставили захлебнуться собственным криком. Выжившие маги, кто еще мог двигаться, стали уползать с дороги. Адъютанту повезло меньше. Ему даже не дали подняться, и подошвы десятков сапог отпечатались на его спине. Надсаживая глотки и сипя от усталости, лучший полк эльфарского княжества продолжал штурм по кругу. Потерявший голову Лер Критил видел только открытые ворота. Желание ворваться в замок и разорвать на куски мальчишку, посмевшего встать у него на пути, завладело им полностью. «Вперед! Только вперед!» Добраться до графа, свернуть ему шею, а потом крушить и жечь это гнездо зла. Он добежал, задыхаясь до ворот, вбежал во двор замка и увидел принцессу Тораилу. Остановился. Сдвинул шлем на затылок, вытер вспотевший лоб тыльной стороной руки. Его грудь ходила ходуном. «Ваше хре-хо... тьфу, сочество! Но договорить он не успел. Стоявший рядом с принцессой улыбчивый молодой парень вытащил откуда-то полено и, размахнувшись, врезал неожидавшему такой подлянки Ильфару этим поленом по лбу. Сначала свет вспыхнул яркими звездочками. Затем свет погас. А следом ноги Лера Критиила подкосились. Он уже не видел, как ловкие руки подхватили его и осторожно опустили на камни двора. «Да, Турдан», — покачал головой Штоф, — «силен ты биться поленом. Где только научился. Вот скажи мне, зачем ты его огрел по башке?» Турдан стеснительно улыбнулся. «Сам же сказал. Заходит Ильфар, бей по голове». «Да, это я тоже слышала», — вступилась за парня Розина. «Ты же не дал команду отбой?» «Может, это даже к лучшему, а то он стал бы тыкать своей железкой». Мэгги наткнулась и подобрала меч Ильфара, забрала у него кинжал, а с шеи сняла амулет. «Надо же, разряжен», — разглядывая его, сказала девушка. «Турдан, у тебя что, полено волшебное?» Тот только пожал плечами. Над Эльфаром склонилась Тора. Она платком обтерла ему окровавленное лицо и полила ему голову эликсиром. «Лер Критиил», — позвала она Эльфара, — «вы меня слышите?» «Бесполезно, Льерина», — сказал Бурвидус. «После того, как этот парень приложил ночных гостей своим поленом, они пришли в себя только сейчас». Он радостно посмотрел на Турдана. «Хочешь, парень, я тебе из этого полена колотушку сделаю? Ох, и славная колотушка получится!» «Бурвидус!» — послышался строгий голос дворфа. «Да, моя радость, я весь внимание!» Шустрый дворф оказался рядом с девушкой. «Не приставай!» «Хорошо, хорошо!» Дворф выставил руки, как бы защищаясь от Леоноры. «Молчу». Он пальцами рук зажал свои губы и вытянул их вперед. Выглядел он очень трогательно и комично. Девушки, не выдержав, прыснули. Я под скрытым стоял на стене и наблюдал сверху все происходящее во дворе. Там собрались все обитатели замка. Даже свинарь вышел посмотреть на такое чудо, как исчезают и появляются во дворе эльфары. Но сейчас ворота были закрыты. В замок я вернулся сразу после разговора с фрейлиной королевы. Она выслушала мой рассказ и покачала головой. «Граф, во дворце вам никто не поможет. Вы напрасно надеетесь на противоречие между ветвями власти. Финансисты Крензу отстаивают свои интересы и интересы своих истинных хозяев, лигерийцев. Им нет дела до снежных эльфаров. Вот если бы дело касалось их лесных собратьев, то герцог, который всегда выступает против союза с лесом, мог бы подключиться, но только с учетом своих интересов. Патриоты Мару выступают за союз с лесом, и им наплевать на снежных эльфаров. И если за молодыми домами стоят лесные эльфары, как вы говорите, то они поддержат их. Для них лучше, если снежное княжество ослабнет. Княжество ведет независимую политику и в любой момент может присоединиться к лигерийцам. А такая возможность не исключается. Маги сами себе на уме. Их не поймешь, чего они хотят. Единственное, если будет война и империя победит, над ними поставят лигерийских магов. Академии в Вангоре закроют и, может быть, запретят боевую магию в королевстве, как это произошло в других покоренных странах. Поэтому они скорее поддержат Мару, чем Крензу. Но тут надо видеть, в чем их выгода. «А я не вижу», — размышляя вслух, произнесла она. «Зачем тебя забрали маги в столицу? Здесь дела быстро не делаются. За какую сторону они будут играть? Ты знаешь?» Я отрицательно покачал головой. «Вот и я не знаю», — вздохнула фрейлина. «Но я знаю, кто тебе может помочь, мальчик. Тебе поможет королева, а ты в случае нужды поможешь нам». Теперь ее взгляд был напряжен и устремлен мне в глаза. «Об этом можете не беспокоиться, мадам», — ответил я, не отводя взгляда. «Твои глаза не врут, юноша. Уста могут говорить ложь, но глаза — никогда. К ее величеству я тебя не поведу. Она всегда тяжело переживает ваши встречи». Женщина испытующе посмотрела на меня, а я сидел как каменный. «Не дай бог, она узнает, что между нами что-то было. Конечно, внимание королевы к моей особе от Элизы не скроешь, но это можно принять за безобидное увлечение одинокой женщины молодым повесой». Я ушел в свои мысли и краем уха услышал продолжение. «А ей волноваться нельзя». Я очнулся и внимательно посмотрел на женщину. «Граф, возвращайтесь в замок как можно скорее, а я возьмусь за ваше дело. Пойдемте, я вас провожу». Выйдя из дворца, я переправился через мой корабль в замок. Было хмурое раннее утро. Я появился как раз в тот момент, когда орущая толпа воинов пронеслась по магам и втоптала их в пыль. У меня глаза полезли на лоб. Что, черт возьми, тут происходит? Сотня солдат, плотной группой бегущих по телам своих товарищей, это зрелище не для слабонервных. Первые ряды хотели затормозить, но следующие за ними в яростном порыве бойцы просто вытолкнули их вперед и, не замечая преграды, растоптали центурию. Возникло небольшое замешательство в их рядах. Затем они подняли своего сбитого и растоптанного командира, и этот помятый вояка ничего лучше не придумал, как, выхватив меч, помчаться в сторону замка. Издалека он выглядел как мой сын в детстве. Вовка тоже любил махать игрушечной саблей, но играл почему-то в ковбоев. Однажды я наблюдал, как он приглашал играть соседскую девчонку. Та пришла с куклой, но Вовка решительно заявил, что они будут играть в ковбоев. На вопрос девочки «А это как?» ответил четко, по-военному. «Я буду ковбоем, а ты лошадью», за что получил куклой удар по голове. «Сам ты лошадь, дурак!» Но в отличие от Вовки, у этого ковбоя на шлеме были рога. Я смотрел, как он мчится к замку, и неожиданно на ум пришли слова из песни про оленя, который в дождливый серый день проскакал по городу. Смелый командир первым лихо ворвался в замок и, не снижая скорости, устремился дальше. Олень проскочил полдвора, закричал: «Ага, попались!» Его лицо, разгоряченное бегом, было неестественно красным. Воинственно потрясая мечом, Эльфар промчался дальше и исчез в портале. За ним устремилось все его воинство. Оно сотня за сотней бесстрашно ныряло в окно портала и выходило в лиги от замка. Но, обескураженный этим обстоятельством, видимо, не отойдя от горячки бега, и, вожделея захватить замок, командир вновь припустил в нашу сторону. По дороге он оттолкнул мага, который встал на его пути, и беднягу затоптали солдаты, следовавшие за своим командиром. Лавина орущих, как сбежавших из сумасшедшего дома эльфаров, растоптала свою центурию и, растянувшись на поллиги, уверенно неслась к нам. Алер Критил демонстрировал нам чудеса упорства и выносливости. Времени подумать у него не было. Он мчался пущенной стрелой и вырвался далеко вперед. Добежал до замка. и я понял, что физподготовке в полку уделяли большое внимание. Бежать в доспехах, размахивая клинком над головой, ох, как нелегко. А командир, как положено, показывал пример всем остальным. За командиром закрыли ворота, отсекая его от полка. И эльфары, подбежав, упали без сил у ворот. А лидера забега поприветствовал мой вассал Турдан, которому труднее всех давалась учеба. Я еще подумал, зачем он держит под мышкой полено? Но когда он им треснул по голове Лера Критиила, до меня дошло, хотя и удивило, что это он так негостеприимно. Я уселся на край стены, навострил слух и стал наблюдать. Интересно посмотреть, как ведут себя подчиненные в мое отсутствие. К лежащему бедолаге, иначе назвать Лера Критиила, язык не поворачивался, подошла Тора. Она, как сестра милосердия, привела соплеменника в чувство, влив ему в рот эликсир. Он закашлялся, но проглотил и постепенно стал приходить в себя. Эльфар собрал глаза в кучу, увидел Тору, за которой прибыл, и словно умирающий больной прошамкал. «Лиерина, вы живы? Как я рад! Меня послали за вами. Собирайтесь!» «Куда я должна собираться, Лер Кридиил?» — спросила Тора, понемногу вливая в раненого исцеляющее зелье. «Домой, ваше высочество, под защиту верных вам эльфаров». «Лер, я совершеннолетняя. Кто может заставить меня делать то, чего я не хочу?» — нахмурилась Тора. Лер Кридиил схватил двумя руками ее кулачок с зажатой в нем склянкой. «Вы не понимаете. Там безопасно, там вас защитит совет». Он уже почти пришел в себя, рана на лбу стала затягиваться, голос его окреп. «Вас держат здесь в заточении, я вас освобожу. Где граф? Я вызову его на дуэль. Он человек чести, мне говорили». «Лер, успокойтесь». Тора осторожно высвободила руку. «Меня никто здесь насильно не держит. Тан Иридар Тохрангор гостеприимно предложил мне пожить в его замке. Он спас меня из рабства, куда меня продали офицеры тайной стражи, которые должны были обеспечивать мою безопасность. И где гарантия того, что меня снова не предадут дома?» «Но я не могу вернуться без вас, Льерина!» — воскликнул расстроенный эльфар. «У меня приказ совета дома!» «Лер, разве совет собрался в полном составе? После гибели князя и его племянницы, после отлучения внука князя, я осталась старшей в нашем доме. Но совет не счел необходимым спросить меня. Они сами все решили, и их решение незаконно». Тора выпрямилась и сурово спросила. «Лер Критиил, вы верны присяге дома?» Эльфар хоть и с трудом, но поднялся. Преклонил колено и поцеловал край платья принцессы. «Я предан дому и вам, ваше высочество». «Тогда слушайте приказ. Лер Критиил, вы отправитесь обратно и объявите мою волю совету дома. Ни одно решение без моего на то соизволения не будет считаться действительным без согласия всех глав родов. Те, кто воспротивится моей воле, объявляются бунтовщиками и должны быть взяты под стражу. С этой ритки, Лер, я назначаю вас командиром полка. А когда стану княгиней, вы, Лер Критиил, возглавите охрану дворца». «Надо же, как умеет!» — восхитился я и даже пригорюнился. «Тора красивая и умная, засела занозой в сердце так, что не выдернуть. Но не моя. И никогда моей не будет. Клянусь, ваше высочество, я выполню ваш приказ и доведу его до сведения совета. Всех, кто воспротивится вашей воле, возьму под стражу и буду содержать там до суда. Позвольте только оставить рядом с вами своего человека. Так мне будет спокойнее». «Не возражаю, Лер. Пусть будет так», — милостиво улыбнулась Тора. «Вас проводят, Лер». Она повернулась к Ганге. «Танаганга, вы позволите Леру уйти и забрать своих солдат, что сидят в подземелье?» «Конечно, ваше высочество», — ответила моя невеста. «И она прониклась», — понял я. «Прониклась пониманием, что рядом с ней не простая эльфарка, а будущая великая княгиня». Скоро вывели шестерых эльфаров, одетых в черное. И я вновь удивился, когда эти-то успели попасться. У всех были перевязаны головы, и я с подозрением посмотрел на полено Турдана, которое он не выпускал из-под мышки. «А где сам граф?» — спросил, оглядываясь, эльфар. Ганга замялась, но сказала правду. Он с вечера ушел отдыхать и просил его не беспокоить. У вновь назначенного командира полка глаза полезли к бровям. «Он что, не руководил обороной замка?» «Нет», — ответила за Гангу Тора. Критил снова беспомощно огляделся и произнес чуть тише. «Он что, ненормальный?» К моему удивлению, все переглянулись, как бы соглашаясь с эльфаром. И только Бурвидус поднял свой голос в мою защиту. «Да нет, он нормальный. Я тоже поначалу думал, что милорд с приветом. Мы шли тогда в колонне рабов под охраной демонов. И его тоже к нам засунули. Вот идем мы рядом. Я как глянул на него». «Бурвидус!» — прервала его Лия. «А что, я за милорда в огонь и в воду пойду», — стал оправдываться дворф. «Он меня из рабства вытащил и к себе взял. Поначалу я как увидел, что его крысы за ноги притащили и бросили, спрашивают, можно его съесть?» «У тебя спросили? Крысы?» — с интересом посмотрела на дворфа Чернушка. «Нет, не у меня, у его друга, демона с крыльями». «Бурвидус, я тебя точно пристрелю», — воскликнула Леонора. — «Не путай народ. У хозяина нет друзей демонов». «А я что, сказал, что он его друг? Так это я оговорился, наверное. Просто знакомый. Я как увидел их вместе, так как закричу: «Го! Кхе-кхе! Милорд, спасите!» Он и спас. Так что нормальный он». Опешивший эльфар просто махнул рукой и поклонился. «Я на время уйду, господа, и когда приведу себя в порядок, вернусь». «Вы можете остановиться в замке, Лер», — пригласила Критиила Ганга. «Мы будем рады принять такого верного и мужественного героя». «Ишь, как стелет», — покачал я головой. «И где только научилась, а главное, у кого?» Эльфар ушел, забрав с собой черных. Народ стал расходиться. К Торе подошла дворфа. «Девочка, ты станешь настоящей княгиней. Поверь мне, хозяин тебе в этом поможет. Если уж он взялся за какое-то дело, то обязательно доведет его до конца. Ты только его потеряешь». «В каком смысле?» Тора широко открытыми глазами посмотрела на Леонору. «В том смысле, что ты сейчас пока можешь выбирать, стать еще одной невестой или княгиней, девочка». Голос, которым говорила дворфа, ей не принадлежал. У меня от такого открытия мурашки побежали по спине. «Я думала об этом», — отозвалась Тора. «Но ты сама понимаешь, люди мало живут. Он быстро состарится и умрет, а я буду еще оставаться молодой. Не хочу переживать и расстраиваться об этом. Кроме того, мне сам Иридар сказал, что мы не можем быть вместе. На мне долг перед народом». «Я понимаю», — согласно кивнула Лия. «На тебе ответственность за страну, и взять в мужья человека тебе не позволят. А если позволят, то отлучат от семьи и народа. Все это я знаю. Но я знаю также, что ты зачахнешь без него. А по поводу срока жизни хозяина можешь не беспокоиться. Он еще тебя переживет. Хозяин только внешний человек, а так внутри он другой». Заметив, что эльфарка хотела что-то сказать, перебила: «Он не демон». «Я видела его рядом с демоном», — — возразила Тора. «И они точно давно были знакомы». «И что?» — спросила Дворфа. «Это говорит только о том, что наш граф не совсем тот, за кого себя выдает. А знакомых у него много. Вон, одна чернушка чего стоит. Ты когда-нибудь видела таких?» Тора отрицательно покачала головой. «Вот и я не видела. А хозяин ее привез. А знаешь, откуда?» Тора снова отрицательно покачала головой. «И никто не знает. Есть один вариант», — Лия понизила голос. «Тебе, как княгине, иметь мужа человека нельзя». И еще тише произнесла. «А любовника можно?» Дворфа ушла, оставив нас с Торой, оторопела смотреть ей в спину. По дороге Лия отвесила подзатыльник Бурвидусу и проворчала. «Не мели языком, болтун. Скажи лучше, троллей покормили?» «Покормили, душа моя». «А дерьмо после них убрали?» «Нет, солнышко. Свинарь боится к ним заходить». «Ты не боишься?» «Я нет, моя прелесть, не боюсь». «Ну тогда ты и убирай». Дворфа ушла, покачивая бедрами. Тора немного постояла и тоже удалилась. На стене остались часовые, но они смотрели только на уходящих эльфаров. Те уже не представляли собой организованное войско, а были похожи на усталых солдат, медленно бредущих из окружения. Щиты у кого за спиной, у кого в руках. Шлемы сняты. Мечи кто вставил в ножны, кто продолжал держать в руках. Последним уходил их командир с черными лазутчиками. Победа досталась нам бескровно. Немного подняли пыли, немного заставили побегать высокомерных снежков, немного потоптали они своих. Но все были живы. Чего нужно ждать дальше? И тут мне словно прострелила голову мысль. Порталы. А если в следующий раз кто-то прорвется порталом в замок? Я-то могу проходить, значит, смогут и другие. И защиты от этого нет. Шиза, вылезай, хватит спать. Есть работа. «В гости придешь сегодня?» — спросила она. У меня непроизвольно дернулись брови. «Куда?» Я не понял, куда она меня приглашает. Последние наши встречи заканчивались тем, что меня били по голове и вышвыривали с ее ранчо. «Ты что, совсем забегался, политик?» «Ко мне. Ночевать». «Ты это как себе представляешь?» «Я потащу Эрну к себе в постель после того, как сосватал Тану Чередеров?» «Или Чернушку?» «Ты совсем с ума сошла?» «Ты ни о чем не беспокойся. Просто приходи», — сказала она. «А по поводу того, что кто-то сможет массовым телепортом проникнуть в замок, так это глупость. Там столько неизвестных величин появляется, что рассчитать такой переход не под силу никому. Можно попасть в стену или погибнуть. Замок может стоять на холме, и тогда, вероятно, попадешь под землю. И итог тот же. Поэтому точку выхода при массовых переходах всегда делают в чистом поле. А вот единичный короткий прыжок может случиться». «Точно. Гронт», — вспомнил я. «Сюда Гронт с магами направился. Надо срочно готовить защиту от несанкционированного проникновения». «Защиты не существует, Витя. Но можно поставить сигналку на последний слой, что сотворила с помощью духов твоя невеста. Как только произойдет прорыв, мы будем об этом знать». «Этого мало», — не согласился я. «На сигналку можно привязать ошеломление или удар молнией. А лучше все вместе. Ошеломить и ударить. Потом взять тепленькими». «Можно, конечно», — согласилась Шиза. «Но надо будет расставить накопители по стенам и в донжоне. Доставай, что у тебя там есть». Обычно для производства мага-конструкторов используют специальный стол, но я привык все делать на коленке. Поэтому сел на пол крепостной стены, вытащил украшения и стал их перебирать. Я так увлекся, что когда появилась чья-то рука и попыталась схватить драгоценности, просто удивился и слегка ударил по руке. Но сразу же появились две руки. Я поднял глаза и увидел, что это часовой заметил золото и нагло решил его у меня забрать. Чтобы неповадно было, я поднялся, схватил воришку за шиворот, развернул к себе спиной и хорошим пинком отправил его подальше. Он кубарем улетел и распластался на каменном полу стены. Это заметил второй и помог ему подняться. Рожа у часового была красной и возбужденной. Тыча пальцем в мою сторону, он стал громким шепотом рассказывать напарнику. «Бродак, только между нами. Там лежит заколдованное золото и не дается. Я хотел его поднять, оно хрест меня по руке. Потом как даст пинка». «Пардан», — смеясь спросил второй часовой, — «ты сколько вчера выпил?» «Да вот тебе священный круг, бродак», — осенил себя кругом Пардан. «Там золото лежит. Иди сам, посмотри». Бродак хмыкнул и направился в мою сторону. И увидел разложенное украшение. Он приставил копье к ограждению и, пригнувшись, протянул к золоту дрожащие руки. «Вы что, совсем обнаглели?» — с возмущением спросил я. С этим я поступил точно так же, как и с первым. Дал пинка и отправил подальше. Я тут сижу, а они ослепли от блеска золота и не видят своего сеньора. С раздражением от того, что не дают работать, собрал золото и пошел в свою комнату. «Надо сообщить старшему», — услышал я за своей спиной. «Тут какая-то злая волжба творится. Не иначе это Чапай балует, которого служанка хозяйки искала. Ишь, как пакостит, гаденыш. У меня до сих пор зад болит». «Точно, бродак. Это эльфары. Чапая нам подсунули. Вон, гляди. Золото исчезло». «Согласен. Надо все Рабе рассказать. Уж она его найдет». Только тут я сообразил, что до сих пор нахожусь под скрытым. Я уже прошел мимо обитой железом двери в подземелье, когда она вдруг с грохотом распахнулась, и из нее, матерясь, на чем свет стоит, выскочил немилосердно воняющий Бурвидус. Не останавливаясь, он помчался дальше и напоролся на меня, сбил с ног и, обхватив руками, вдруг заорал на весь замок. «Чапай! Чапай!» «Да что же это такое?» — успел подумать я. А со стены раздался сдвоенный крик часовых. «Чапай! Чапай!» «Ты смотри, бродак, наш ушлый дворф Чапая поймал». «Точно. И он его дерьмом перемазал. Вот паскудник». И они опять в две глотки заорали. «Чапай! Чапай!» На их крики первой появилась Рабе. «Рабе, там Чапай! Хватай!» Это послужило сигналом демонице, она бросилась на вонючего дворфа. Теперь мы боролись втроем. Руки Рабе зашарили по моим штанам. Она ловко нащупала проход. Не успел я подумать, зачем ей это, как она мгновенно засунула свою руку ко мне в штаны, и я почувствовал себя партизаном в гестапо. «Не Чапай!» — заорал я. Меня тут же поддержал Бурвидус. «Рабе, не Чапай!» Со стены неслось громкое и задорное. «Чапай, Рабе, Чапай!» Бурвидус ослабил хватку. Я вылез из-под него и лежа врезал Рабе в глаз. Она схватилась за лицо. На крыльце донжона появилось новое действующее лицо. Лия с арбалетом. Она подняла его и выстрелила. Хитроумная демоница успела прикрыться Бурвидусом. Но в дело, наконец, вступила Шиза. Сверхнула ее защита, и отбитый болт упал на мостовую двора. В этот момент я вышел в боевой режим. Где были Шиза с Лианом, до этого думать было некогда. Я схватил орущих Рабе и Бурвидуса за шиворот и прыгнул телепортом в подвал. Тряхнул их так, что чуть душу из них не вытряс. И поспешил закрыться изнутри. Вышел из скрыта и огляделся. Мы находились в большой вонючей камере вместе с троллями. Там шла своя нелегкая жизнь. Пара самцов валялась в крови на полу, а две самки отбивались от потрепанного и озверевшего тролля. Остальные жались по углам. Увидев нас, они быстро зачерпнули лапами испражнения и стали кидать в нашу сторону. Я, схватив ошеломленных ловцов Чапая, прыгнул в коридор и столкнулся нос к носу с дворфой. Та, в отличие от нас, не растерялась и выстрелила. Снова сверкнул щит, и болт отскочил. Я краем сознания увидел лежащего на берегу и бьющего хвостом по воде Лиана. Он икал и обмахивался соломенной шляпой. Шиза держалась руками за живот, в ее глазах стояли слезы. «Вы что творите? Недруги!» – прошипел я. Шиза посмотрела мне в лицо и еле смогла выговорить. «Ночью придешь?» «Приду!» И в тот же миг я обрел способность действовать и мыслить. «Все замерли!» – крикнул я, и троица застыла. «Лия! Закрой с этой стороны за собой подвал и никого не впускай!» Дворфа моментально оказалась у двери и задвинула задвижку. Как оказалось вовремя, в дверь кто-то громко врезался и завыл. Я, недолго думая, применил очищение Идришей на себе и чумазых ловцах Чапаев. «Теперь слушайте меня внимательно», — сказал я, разглядывая лица этих троих. «Чапая в замке нет. Понятно?» Они согласно закивали, но по их рожам я понял, что был неубедителен. «Ладно, потом объясню лучше и доходчивее», — решил я. «Бурвидус, ты почему перемазался в дерьме?» «Милорд, я пришел по приказу несравненной управляющей». «Бурвидус, без лишних слов», — перебила его дворфа. «Ага», — согласно кивнул дворф. «Если без лишних слов, то несравненная моя невеста попросила...» «Бурвидус, я рот тебе зашью!» Лия стала закипать. «Подожди, Лия», — остановил ее я. «Иначе мы до сути никогда не доберемся. Говори, Бурвидус». Тот шмыгнул носом. «А что говорить? Я пришел в подвал убирать дерьмо. Там началась драка самцов, а в меня полетело это самое дерьмо. Я выбежал и столкнулся с Чапаем». «Бурвидус», — сказал я, — «Чапая в замке нет и не было». «А я разве спорю, милорд? Пусть будет Чапая. Кто их знает, Чапаев? Она это или он? Это только Рабе может определить». Он бросил быстрый взгляд на демоницу, у которой наливался огромный синяк на глазу. «Пусть она и рассказывает». «Милорд, Чапай был, и это был самец», — горячо заговорила демоница. «Я сама проверила. У него был такой...» «Стоп!» — закричал я. Все это время боковым зрением я наблюдал Лиана и Шизу. Парочка, как в театре, уселась на бережку и следила за представлением. «Я уверен, дочка», — говорил дракон. «Умрем мы не от старости, а от смеха. Кем он только не был. Яйцом бессмертным был. Худжгархом был. Антрикотом был. Теперь вот Чапаем стал». «Сволочи», — подумал я, — «развлекаются». «Рабе, остановись и не выдумывай. Не было никакого Чапая. Тебе показалось». «Да что вы говорите такое, хозяин? Я сама его нащупала. Он вот такой...» Она раздвинула ладони сантиметров на 20, подумала и развела руки почти на полметра. У всех глаза мгновенно скачком стали как блюдца. «Нет, примерно вот такой», — сообщила она нам. «Как 4 у Бурвидуса». Лия зашипела, как разозленная гадюка, и потянулась за арбалетом. «Остановись, Леонора», — приказал я. «В схватке чего только не привидится». «Конечно, привиделось, милорд», — согласилась Рабе. «Только это привидение меня в глаз ударило». «Это, наверное, Бурвидус», — неуверенно сказал я. «Ну, точно, Бурвидус», — воскликнул я, обрадовавшись, что можно все свалить на другого. «Бурвидус, это ты ее ударил?» Я посмотрел на дворфа, тот посмотрел на Лию. «Наверное, милорд», — неохотно ответил он. «Там такое было! Я держу не Чапая, Рабе держит меня, и тут мой цветочек с арбалетом выходит. Не Чапай орет. Не Чапай! Бурвидус, что ты мелешь? Возмутилась дворфа. Какой еще не Чапай? Как какой? Если милорд сказал, Чапая не было, значит, был не Чапай. Я его держал, он орал и ударил Рабе в глаз. Что ты будешь делать с этим говорливым дворфом? Хватит с этими Чапаями, приказал я. Лия, открывай дверь, иначе тут сейчас магию применять будут. И пошли к троллям, посмотрим, что они устроили. В камере шла битва самок и самца. Причем самки побеждали. Теперь самца били все самки. Я грозно рыкнул, и битва гигантов прекратилась. Потрепанный самец посмотрел на меня налитыми кровью глазами. «Я вожак», — передал он мне. «Мои самки! Бой!» Я пригляделся. Две самки готовы к спариванию, и покрыть их должен самый главный. Вот в чем дело. Самец направился ко мне. «Это он чего?» — спросил Бурвиду, спрячась за мою спину. Лия взяла на изготовку арбалет. Рабе из-под юбки достала стилет. «Не трогайте его! Самки готовы к спариванию, а этот считает себя главным. Сейчас я покажу ему, кто главный!» Я двинулся в сторону самца и первым нанес удар в живот ногой. Лиан, молодец, помог. Туша тролля улетела в угол и затихла. Я с видом победителя повернулся к дверям. Там, кроме Рабе, Бурвидуса и Леоноры, стояла Ганга. «Это что здесь происходит?» — спросила она. И Бурвидус выдал. «Выясняют, кто в стае главный самец, хозяйка, и кто будет самок покрывать. Там уже две готовы к спариванию». От такой интерпретации событий у всех отвалилась челюсть. Ганга опомнилась первой. «Если ты... вонючий сквотч», — обратилась она ко мне. «Позволишь себе такое? Я тут же заберу чернушку, и мы уедем в степь». «Да не слушай ты этого болтуна, девочка!» Леонора подошла и отвесила подзатыльник дворфу. Хозяин просто утихомиривает разбушевавшегося самца. «Просто утихомиривает», — не поверила Ганга. «А почему тогда эти твари приползли к его ногам и лижут ему сапоги?» «Так это из благодарности Тана. Да, милорд их от избиения спас», — пошел на попятную Бурвидус. Я рыкнул и погнал самок. Те жалобно заскулили, но отошли. «Надо что-то с ними делать», — подумал я. «Бурвидус», — повернулся я к говорливому дворфу, — «может, тебя старшим у них назначить?» Тот побледнел, как снежный эльфар, бухнулся на колени. «Не погубите, милорд!» «Хорошо, Бурвидус, не буду. Но я смотрю, у тебя слишком много свободного времени. Язык твой не знает устали. Ты слыхал поговорку «язык мой, враг мой»?» «Нет, милорд». «Так знай, твой язык — твой враг. Будешь поводырем троллей, пока они здесь. Будешь убирать за ними и кормить их. Леонора проверишь. Будет грязно, отдам его в стаю». Больше не обращая внимания на застывшего в немом изумлении дворфа, пошел к троллям. Подошел к лежащему самцу и осмотрел его. У того было внутреннее кровотечение. И скоро он должен был отойти на тролльи небеса. Я полечил его и влил в пасть эликсир. Когда тот смог меня слышать и воспринимать, сообщил всей стае новое правило. Рыком и ментально. «Этот тролль — вожак стаи. Вон тот коротышка — ваш поводырь. Он будет за вами убирать и вас кормить. Не трогайте его и вреда не причиняйте». Тролли, впечатленные победой над самым сильным троллем, согласно рыкали в ответ. Но для острастки болтуна я произнес вслух. «Нет, есть поводыря нельзя!» Бурвидус вздрогнул, а Лия прижала к себе стоявшего на коленях дворфа. «Чего стоим?» — задал я вопрос. «Делать нечего. Так тут дел полно!» Я обвел рукой камеру. Мгновение, и мы с Бурвидусом остались вдвоем. Я посмотрел на присмиревшего дворфа и, ничего не говоря, вышел следом за остальными. По дороге я забрал Мию. «Значит так, мы будем сейчас делать сложные заготовки для необычных маго-конструкторов», — сообщил я ей свою задумку. «Маго-конструктор будет тройного действия, как накопитель, как амулет ошеломления и как амулет молния. Только не сильный, чтобы не убить. Работать они будут в следующем порядке. Я его привяжу к последней линии, что поставила Ганга. При прорыве в замок телепортом ему поступит сигнал, и на проникшего обрушится ошеломление, а следом молния. Удар будет виден и слышен часовым. Нарушителя задержат. Вот такая задумка. На тебе, Мия, заготовки». Я выложил перед ней камни, медные заготовки и украшения. «Дерзай, а я посплю». Лег на диван и задремал. Проспал я недолго. В комнату заглянула Ганга и с возмущением прошипела. «Это что, он все тебе подарил?» Я открыл один глаз и посмотрел на Мию. Та нацепила побрякушки на себя и любовалась в зеркало. «Ганга, остынь!» — лениво отозвался я. «А ты, Мия, собирай заготовки!» И снова закрыл глаза. Проспал около часа, проснулся бодрым и свежим. Рядом слышалось многоголосое бормотание. Я чуть приоткрыл глаза. «Девочки, смотрите, какие сережки! Они очень подходят глазам Торы!» «Ты думаешь?» — отвечала эльфарка, поворачивая голову из стороны в сторону и рассматривая свои острые ушки. «А вот смотри, еще кольцо. Такое же. Ой, прямо на твой палец. Как красиво. А это изумруды, чернушка. Надевай колье. О, какая прелесть. Тебе так идут эти благородные камни». Эльридана расправляла на шее украшение и лучилась довольством. «Интересно, он это все купил или кого-то ограбил?» — шепотом спросила Тора. «Конечно, ограбил», — заявила довольная Ганга. «Когда мы с ним познакомились, он был нищим студентом. В пояс Муразе кланялся. Потом надолго пропал и вот стал богатым. Почти как настоящий Мураза». Она посмотрела опять на чернушку, потом на кучу колец на столе. «Говори честно, сестра, кого вы с нашим женихом ограбили?» «Я не грабила. Это он сам ограбил наш обоз. Я вижу здесь некоторые вещички девушек, но все остальное мне незнакомо». «Вы считаете, что Иридар разбойник?» — совсем тихо спросила Тора и покосилась на меня. «Почему разбойник?» — Ганга с удивлением посмотрела на эльфарку. «Ну, ты видишь, сколько тут всего. Это сколько женщин и девушек нужно убить, чтобы все это собрать?» — ответила эльфарка. Ганга оценивающе посмотрела на стол. «Примерно 10 лигерийских караванов. Мы из походов примерно столько привозили». «Не говорите глупости», — прошептала Мия. «Милорд никогда женщину не обидит. Я слышала, что ему сундуки с драгоценностями доставал речной демон». «А я слышала», — сказала Тора, — «что он собирает кровь девственниц». «Вранье», — не поверила чернушка. «Зачем ему кровь и притом девственниц? Что он с ней делать будет и где он это все хранит?» Тора наклонилась поближе к девушкам. «Я сама видела, как...» — она бросила взгляд на меня, но я притворился спящим. — «Как он использовал магию крови. Вот зачем она ему нужна». «Хм, глупости», — фыркнула чернушка. «Для магии крови нужна своя кровь, а не девственниц». «А я знаю, где он может хранить кровь», — прошептала Ганга. «В кабинете бывшего хозяина замка. Он туда почти не заглядывает и ключ хранит у себя. Но он не знает, что у Леоноры есть запасной. Мы можем сходить и посмотреть». «Да глупости все это», — слабо сопротивлялась чернушка. «А вот и узнаем, глупости или нет», — ответила Тора. Я лежал и удивлялся. Вроде умные девчонки, но верят всяким выдумкам. Все эти безделушки действительно были частично из обоза отряда Ильриданы. Часть притащила Крула, часть я собрал у демона поклонников, еще часть я уже не помнил, как она ко мне попала. Как хомяк собирал все, что могло пригодиться для амулетов. Еще у меня были накопительные платы от големов и руны. Пока я размышлял, девушки покинули мои покои. «Лия!» — решительно подошла к дворфе Ганга. «Открой нам кабинет Ильридара». «Зачем?» — управляющая с подозрением оглядела всю компанию. «Ганга подозревает, что там находится кровь девственниц», — за всех ответила Чернушка. «Что за бред? Нет там никакой крови. Мы убирали там на прошлой седмице». «Лия, мы хотим в этом убедиться». «В чем убедиться?» — дворфа непонимающе посмотрела на подруг. «В том, что жених их не разбойник», — ответила Тора. «Что он не грабит караваны и не крадет девственниц». «Ну, точно. День сегодня не задался», — покачала головой Леонора. «Пошли». Они поднялись на верхний этаж донжона и подошли к закрытой двери. Дворфа повернула пару раз ключ, распахнула дверь и, приглашая всех войти, показала рукой. «Смотрите!» В ответ ее оглушил испуганный крик девушек. Леонора побледнела и тоже заглянула в комнату. Там, на кресте, висела распятая молодая девушка. Планета Сивилла. Степь. Прошел триг с тех пор, как Радзиил попал в плен к сотнику разбитого и рассеянного по просторам степи племени Муяга. Теперь он имел имя. Позорное, но все же имя, что делало его почти равным другим рабам. Только по положению он оставался ниже Казапаса. Он был чистильщиком берегов. Не сказать, что работа была обременительной или тяжелой, совсем наоборот. Просто нужно быть внимательным и старательным. У орков в обычае было останавливаться у рек, и ниже по течению они устраивали отхожее место. Все стойбище ходило справлять нужду на берег, а его задача была собирать нечистоты и выкидывать в реку, чтобы берег был всегда чистым. Обычно такую работу доверяли мальчишкам. Но хромой Башик не смог или не захотел найти ему другое занятие. Поначалу он проверял его работу. В первое же утро нашел неубранную кучу и, схватив юного эльфара за шиворот, окунул того лицом в дерьмо с зелеными мухами, после чего преспокойно ушел, оставив измазанного и оторопевшего чистильщика. В первый день работы его очень рано разбудила Керти. Она убегала на дойку. «Вставай, миленький», — растолкала его девочка. «Тебе пора. Вот мама приготовила лопатку для работы. Собирайся живо и иди на берег. Куда идти, ты уже знаешь». «Радзиил!» — зевая поднялся и стал неспешно одеваться. Девочка критически посмотрела на него. «Радзиил, тебе нужна другая одежда. Эту нужно приберечь». Парень удивленно посмотрел на девочку, потом на сапоги и штаны. «Но у меня нет другой одежды». «Я знаю. Ты поговори с мамой, она сможет достать». Керти уже натянула на себя обноски и уселась на ночное ведро. «А сапоги лучше оставить в шатре, иначе другие рабы их у тебя отнимут. Поверь, я знаю, о чем говорю». «Керти, но тогда я буду ходить босым». Радзиил вертел в руках сапог и не знал, что ему делать. «Лучше привыкать сразу, миленький». Девочка поднялась с ведра. «Не забудь вынести это ведро и сполоснуть. Ну все, я побежала». И выпорхнула из шатра. Радзиил с сожалением отложил сапоги, брезгливо поднял ведро и вышел из шатра. Еще не погасли звезды, но край неба начинал светлеть. Стойбище спало. Он прошел мимо равнодушно посмотревших на него часовых. Зашел в холодную воду по колено, вылил нечистоты и сполоснул ведро. Просидел он на берегу до рассвета. Первыми к реке пришли рабы. Они опустошали ведра, бросали любопытные взгляды на Эльфара и уходили. Пришли два паренька, худые, в рваных штанах и почти черные от загара. Они оставили ведра и направились к Радзиилу. «Бледный, раздевайся!» — приказал один из них. Радзиил поднялся, но сделать ничего не успел. Второй мальчик, стоявший до этого с равнодушным видом, молча и очень быстро ударил его ногой между ног. Не ожидавший такого от мальчишек, Эльфар согнулся, ухватившись за пах рукой. В руках одного из мальчишек оказался гибкий прут, которым он стал душить Эльфара. Второй схватил его ноги и прочно удерживал. Воздуха не хватало. Перед глазами поплыли красные пятна. Радзиил хрипел и силился разорвать удавку, но, уже теряя сознание, все же сдался. Юноша чувствовал, что его отпустили и стали раздевать. Помешать мародерству он не мог. Он старался прийти в себя, с сипением втягивал воздух и с хрипом выдыхал. Юноша еще несколько минут лежал, а когда поднялся, то увидел, что он в одних подштанниках. А вскоре заглянул хромой башик, увидел, в каком состоянии раб, и насмешливо хмыкнул. Справил в реку малую нужду и прошелся по берегу. Вот тогда-то он и нашел ту проклятую кучу. До обеда Радзиил убирал берег. Его душили слезы и жалость к самому себе. Много раз он обращался к умершим предкам, чтобы они замолвили за него слово перед Творцом. Обещал жить честно и совершать подвиги во славу Творца. Но предки оставались безразличны к его мольбам. Поднявшееся светило нещадно пекло голую спину. Никогда не знавший загара снежный Эльфар страдал. К физическим страданиям прибавились страдания душевные. Его душила обида и отчаяние. Даже мальчишки смогли его ограбить. Он, учившийся сражаться с оружием и без него у лучших мастеров княжества, уступил простым рабам. При воспоминании о своем позоре у него на глазах наворачивались слезы. О том, что с ним сделал хромой башик, он старался не думать. После обеда к нему заглянула Лариса. Она принесла лепешку, кусок холодного мяса и гайрат. Женщина с улыбкой оглядела Эльфара. Тот с трудом жевал жесткое мясо и запивал гайратом. Глотать ему было больно. «Тебе придется отбить свою одежду, малыш», — сказала Лариса. «Иначе тебя изведут. Но с одеждой я могу тебе помочь. Ты хочешь, чтобы я тебе помогла?» Радзиил вытер слезы и кивнул. «Но ты должен будешь со мной спать, малыш». Радзиил непонимающе посмотрел на женщину. «Но мы и так спим вместе». «Нет, малыш, ты должен будешь стать моим любовником. Ты готов?» Снежный Эльфар опустил голову и согласно кивнул. И ему было все равно. «Я не понимаю, зачем я тебе нужен? Здесь есть другие рабы, взрослые». «Секрета никакого нет, малыш. Ты из снежных эльфаров, и твое семя исцеляет людских женщин. Они делаются моложе, здоровее и красивее. Вот для чего ты мне нужен. А тебе нужна я. Я могу оставить тебя жить у себя, а не под повозкой башика. Я научу тебя, как себя вести и что делать, чтобы меньше страдать. Так что выгода есть обоим, малыш». Она дождалась, когда он доест, и потащила его в кусты. Вечером, когда он вернулся в шатер, его ждала орочья одежда. Заштопанная рубаха из степной конопли и кожаные штаны, обрезанные по колено. Все было чистое. Рядом стояли кожаные мягкие ботинки орков с веревками. На них лежали обмотки. Многие арчанки, да и молодые орки носили такую обувь. Они наматывали обмотки на ноги, надевали чуни, как на орском назывались мягкие башмаки, и веревками крест-накрест обвязывали икры почти до колена. Лариса показала ему, как наматывать обмотки, как закрепить их на ноге и обвязывать веревками. Потренировавшись, он смог сам это сделать. «Ноги всегда сухие», — поучала Лариса. «А промокнут, перевернул обмотки сухой стороной, и они опять сухие». Затем Лариса его накормила и уложила рядом. «Керти сегодня не придет», — сообщила женщина. Она обняла юношу и прижала его к себе. «Мне повезло, что ты попался Гаджику, малыш. А тебе повезло со мной». Она дунула на его ухо, что смешно двигалось, улавливая звуки, и засмеялась. «Расслабься», — сказала она, начала гладить его, и поначалу стеснявшийся Радзиил отдался ее воле. Утром он вышел уже в обновках. Пригибаясь, пробрался к лагерю совсем с другой стороны от реки и нашел нужную повозку. Все было так, как обрисовала ему Лариса. Под повозкой, подстелив старую попону, спали два грабителя. На одном была его рубаха, на втором — штаны и ремень. Как бесшумно захватывать спящих часовых, Радзиил знал прекрасно. Много раз отрабатывал это до автоматизма. Он неслышно подкрался и камнем ударил ближайшего по затылку. Обошел повозку и точно так же поступил со вторым. Оглядываясь, он осторожно раздел их догола и облил нечистотами. Если бы кто-то увидел его, то быть бы ему поротым кнутом. Но его, к счастью, не видели, все спали. Юноша благополучно вернулся в шатер и передал вещи Ларисе. «Молодец, малыш!» — женщина поцеловала его в лоб. «Будь мужественен, сегодня у тебя будет один из самых тяжелых дней». С восходом солнца Радзиил внимательно осмотрел берег, собрал то, что осталось с вечера, и стал ждать. Пришел хромой башик, обошел берег, неопределенно хмыкнул, увидев на эльфаре новую одежду. Радзиил так и не понял, это хмыканье выражало насмешку или насмешливое одобрение. Он все чаще ловил себя на желании постараться получить одобрение хромого орка. Он его ненавидел и ужасно боялся. Ни одно существо в мире не вызывало у него такого животного страха, как этот старый орк. После Хромова заявились давешние грабители. Они были с палками и направлялись к нему весьма решительно. Радзиил насмешливо хмыкнул, точь-в-точь, как хромой башик. Драться, когда ты готов, было легко. И победить этих мальчишек для него не представляло труда. Он спокойно их ждал, опираясь на черенок лопаты. Ничего другого у него не было, но и эта деревянная лопата в его руках была грозным оружием. Мальчишки, приблизившись, стали обходить эльфара с двух сторон. Радзиил не шелохнулся, он даже смотрел мимо них. Взгляд его был равнодушен, и уверенность мальчишек дала трещину. Они думали напугать неженку и вбить ему рабскую премудрость в его белую голову, чтобы неповадно было нападать на спящих. Они хотели вымазать его в дерьме, как он поступил с ними. А если удастся, то и покалечить. Пусть после этого будет вечная война, но их двое, а он один. По-другому нельзя, иначе рабы будут презирать их. Этот чистильщик только попал к оркам, а уже живет в шатре. А они не заслужили еще себе шатра. Примерно так, по словам Ларисы, они могли рассуждать. Радзиил не мог оставить им свою одежду, они не могли не отомстить. Сегодня кто-то должен победить или умереть на берегу. Первым бросился на Радзиила тот, кто был слева. Снежный эльфар легко уклонился и широкой стороной лопаты врезал ему по колену. Силу в удар он вложил не скупясь и тут же отпрыгнул в сторону. Второй мальчишка чуть замешкался, и его палка опустилась на то место, где только что был эльфар. Лопата описала широкий круг и ударила мальчишку по шее. Рука Радзиила дрогнула, и удар получился смазанным, но и этого хватило, чтобы сломать тому шею. Первый грабитель валялся на песке и выл. Его нога была в крови. «Все», — подумал Радзиил, — «сейчас придут орки». Он спокойно ждал решения своей судьбы. Один раб покалечен, другой убит. Он испортил чье-то имущество и будет наказан. Но иначе он не мог. Иначе его загнобят, замордуют, не дадут жить. Хуже, чем у снежных волков, подумал Эльфар. У рабов свои правила и законы. Постой за себя и выдержи, тогда тебя оставят в покое. Но за эту жизнь надо будет пострадать. Видевшие их схватку рабы донесли оркам. На берег вышел хромой Башик и с ним еще двое орков. Башик осмотрел поле битвы и так же, как прежде, хмыкнул. «Башик, раб Гарджика убил одного моего раба, а другого покалечил», — сказал худой орк и бросил злой взгляд на Эльфара. «Я требую крови!» Башик засмеялся. «Мурдан, ты совсем разум потерял. Видишь палки? Это твои рабы пришли убивать раба Гарджика. А вчера они его ограбили. Сегодня их видели голыми и обмазанными дерьмом. Парень постоял за себя, и только. Ты сам виноват, что не научил своих рабов нашим законам. Зачем эти мальчишки полезли к снежку?» «Башик, я знаю законы и требую, чтобы мне возместили ущерб», — взъярился орк. «Рабы не могут убивать других рабов. Они не могут калечить чужое имущество. Я хочу, чтобы ему переломали ноги и одного раба от него, когда он будет производителем. В свидетели призываю Сычига, моего соседа». Третий орк кивнул. «Мурдан, ты бедный, потому что глупый. Твой убитый раб не стоит одного барана. Я готов отдать тебе за него ягненка. А за ногу этого дохляка я могу дать еще одного ягненка. В свидетели призываю Сычига, твоего соседа». Третий орк опять кивнул. «Нет, Башик, я хочу Ярочку за убитого и чтобы этому рабу сломали ногу. Свидетель моим справедливым требованиям — Сычиг». Третий орк снова важно кивнул. «Это твое последнее слово, Мурдан?» — спросил Башик. «Самое последнее», — ответил тот. «Да будет так, Мурдан. Но пока парень будет болеть, твой будет убирать берег». Третий орк опять кивнул и произнес. «Я свидетель, что спор решен». Башик вырвал лопату из рук Эльфара и, резко размахнувшись, ударил Радзиила по ноге. Боль накрыла молодого Эльфара, он широко раскрыл глаза, но неимоверным усилием воли сдержал стон. Нога подогнулась, и он упал на песок. Он закрыл глаза, наполнившиеся слезами, и услышал слова третьего орка. «Суд совершен!» Он слышал, как два орка ушли, и ощутил вонючее дыхание нагнувшегося над ним Башика. А затем сильная рука схватила его за шиворот. «Поднимайся, падаль! Еще не все закончено!» Его грубо подняли и поволокли по земле. Когда сломанная нога задевала кусты или кочки, Радзиил глухо стонал. Эльфара притащили в стойбище и бросили у шатра Гарджика. Затем двое рабов раздели его и, связав, кинули на муравейник. Этот день показался Радзиилу самым длинным днем на свете. Он находился в полуобморочном состоянии, но укусы злых насекомых не давали уйти в спасительное забвение. Он лежал с закрытыми глазами и звал смерть, но смерть не шла. Когда стемнело, его подняли мягкие руки и понесли. Ногу чем-то омыли и намазали, потом наложили лубок. Он с трудом открыл опухшие от укусов веки и увидел человеческую женщину лет 40. Худую, полуобнаженную, с маленькими грудями, как у девочки. Женщина наклонилась над ним, почти касаясь сосками его лица, и мокрыми тряпками обтирала зудящее от укусов тело. Она выпрямилась, заметив, что он открыл глаза. «Лариса!» — крикнула она, обернувшись назад. «Красавчик твой очнулся! Ишь, как смотрит на мои груди!» Женщина осторожно вытерла ему мокрой тряпкой лицо. «Лежи, болезный, не шевелись!» «Я еще дам тебе их пощупать!» Ему влили в рот горький взвар, и он отключился. В полузабытии он слышал их разговор. «Что-то Башик милосердный сегодня. Не дал кнута твоему красавчику, Лариса. Не переломал обе ноги. На него это не похоже. Стареет, что ли? Нет, Агарья. Парень постоял за себя, вернул одежду и наказал обидчиков. Когда Башик сломал ему ногу, он не плакал и даже не стонал. Поэтому обошлось муравейником. Хромой знает, что укусы муравьев заживляют раны. Теперь понятно. Ты будешь мне должна, Лариса. Не спорю. Буду давать тебе этого красавчика. Он услышал тихий смех женщины. Только не умори его своими ласками. Когда он проснулся, рядом с ним сидела Керти. Тело не соднило, только болела нога. «Миленький, как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, Керти, уже лучше». Он повел головой, осматривая шатер. Они были одни. «Мне привиделась худая женщина», — сказал он. «Тебе не привиделось. Тебя лечила тетка Агарья». Керти как-то странно посмотрела на Радзиила. «Тебе придется спать и с ней», — сказала она, изучая его лицо. «Почему?» Радзиилу уже было все равно, с кем спать. Он был измучен и опустошен. Он хотел избавиться от мучающей его боли в ноге и вопрос задал, чтобы за разговорами отвлечься. Так ему было легче. «Миленький, ты должен знать, что за все надо платить», — заботливо подавая ему миску с бульоном, ответила девочка. Эльфар принял в руки миску и вздохнул. «Ну, раз надо, значит, надо». Проболел он всего 10 кругов, и когда смог ходить, Башик выгнал его на берег. Другие рабы к нему не лезли. Они сторонились странного эльфара и только плевали вслед. Но с этим Радзиил мог смириться. Однажды, придя на берег, он увидел большую лужу нечистот. Кто-то из рабов решил ему таким образом мстить. Он убрал и тщательно почистил это место. В эту ночь он в свой шатер не пошел. Юноша сделал вид, что вернулся в лагерь, а потом обошел его по большому кругу, вышел к реке и спрятался в кустах. Просидел он так до глубокой ночи, пока не увидел двоих, которые тащили два тяжелых ведра. Фигурки были щуплые, и Радзиил понял, что это дети. Злоумышленники подошли к реке и вылили содержимое ведер на кусты. Теперь нужно было не только убрать, но и вырубить куст. Негодники знали, что делали. Но уйти им не удалось. Два удара лопатой плашмя, и оба диверсанта свалились на загаженный куст. Схватив мальчишек за тонкие шеи, Радзиил зловеще прошептал. «Я утоплю вас в этом дерьме, если не уберете здесь все!» К утру все было чисто. Перемазанные дети в страхе зашли в реку и помылись. «Еще мойтесь!» — приказал эльфар. «От вас несет вонью за лигу!» Он загонял их в реку 5 раз, заставлял тереться песком и пучками травы. С тех пор его оставили в покое. Все это он вспомнил сегодня, когда думал, что его неприятности остались в прошлом. Он периодически оказывался в постели то Ларисы, то его забирала к себе Агарья. Тетка Агарья оказалась знахаркой и, кроме постельных утех, учила его разбираться в травах и ядах. У орков и тем более у рабов часто заводились паразиты, и она показывала ему, как от них избавляться. Агарья лечила орков и животных, ее не заставляли делать черную работу. Никто на нее не кричал и не указывал, что ей делать. Лигерийка, она раньше была алхимиком. Но, взяв деньги у Идришей в долг на расширение дела, не смогла расплатиться вовремя. Ее лавку и дом сожгли конкуренты, а ее саму за долги продали на рынке рабов. Она попала к оркам давно, еще молодой девушкой. Сегодня вечером он спокойно возвращался с реки. У костра Гарджика стояли и громко смеялись двое незнакомых ему молодых орков. Увидев подходящего эльфара, замолчали. Подождав, когда юноша подойдет, они загородили ему дорогу, и у Радзиила засосало под ложечкой. Он отступил в сторону, остановился и, опустив голову, стал рассматривать свои носки чуней. «Брат», — обратился один орк к другому, — «это, по-моему, тот самый бледнолицый, которого поймал отец». Молодые орки были очень похожи, отличались только одеждой и ростом. Тот, который начал говорить первым, был ниже ростом и выглядел фронтовато, на нем были высокие сапоги. Второй немного сутулился, на ногах у него были чуни. Высокий равнодушно помолчал и отвернулся. Видно было, что эльфар ему безразличен. Но низкий не отступал. «Грум говорил Башику, что был воином и умеет сражаться. Посмотрим, что он умеет». Грум уже с интересом посмотрел на раба. «Отдавай», — согласился он с братом и ткнул пальцем в грудь Радзиила. «Ты, пошли биться. Посмотрим, что могут бледные пиявки». «Он, брат, не пиявка», — засмеялся Низкий. «Он бледный глист», — продолжая смеяться, приказал Радзиилу. «Следуй за нами, раб». Эльфар обреченно побрел за ними. Ничего хорошего он для себя не ждал. На большой утрамбованной площадке они остановились. «Покажи нам, бледнолицый, что ты умеешь!» Низкий без размаха коротко ударил эльфара в живот. Юноша не сопротивлялся. Он хорошо знал, что поднимать руку на орка подобно смерти. Радзиил согнулся и обхватил руками живот. «Хм, какой ты слабый, бледнолицый!» — разочарованно проговорил Грум. Он ухватил эльфара за волосы и задрал ему голову. «Сражайся, раб, иначе забьем насмерть!» Умереть от побоев Радзиилу было не страшно. Его били много раз, и он уже привык. Но в смерти он увидел возможность избавления от мук и горечи унижения. Он сплюнул на чуни Грума и ощерился в улыбке. «Он еще смеется, поганец!» Возмутился Низкий и ударил эльфара кулаком в лицо. Юный эльфар упал на спину. Не торопясь поднялся и растер запястьем кровь с разбитых губ. Он нагло усмехнулся и получил новый удар, сильнее прежнего. Радзиил вновь с улыбкой поднялся и встал, опустив руки вдоль тела. Упорство эльфара привело молодых орков в ярость. «Убью!» — взорвался Низкий. Его били долго, но он неизменно поднимался и смеялся в лицо взбешенным оркам. На шум вышел из своего шатра хромой Башик. Уселся на брошенном у костра бревне и стал наблюдать. Каждый раз, когда молодые орки наносили удар, его рожа презрительно кривилась. Но когда он смотрел на поднимающегося эльфара, в его глазах мелькал одобрительный огонек. Наконец ему надоело, и он гортанно прикрикнул на орков, остановив избиение. «Хватит! Бить не умеете!» Подошел и одним ударом отправил эльфара в беспамятство. Очнулся Радзиил у Агарьи. Та заботливо обложила его примочками. Увидев, что юноша пришел в себя, приподняла голову и подложила под голову еще одну подушку. Шатер Агарьи был богаче шатра Ларисы. Здесь были даже вытертые ковры и подушки. Ей прислуживал мальчик-раб, который злобно поглядел на эльфара и отвел глаза. «Малыш, зачем ты злишь сыновей Гаржика? Теперь они будут тебя бить каждый день, пока не покалечат или пока ты не станешь просить пощады». Она подала ему чашу с отваром. Юноша принял из ее рук горячий напиток и стал пить мелкими глотками. Выпив половину, он ответил: «Я хотел умереть, но мне не дали». «Глупый, кто же будет убивать свой скот? Ты лакомая добыча. Тебя сломают, покалечат, но оставят как производителя. Ты хочешь такой жизни?» Она поменяла примочки. «Мой совет тебе: не усложняй себе жизнь. Покорись этим двоим, и они от тебя отстанут. Натешатся и отстанут». Радзиил понимал правоту женщины, но ничего не мог с собой поделать. Он хотел, чтобы его убили. На следующий вечер повторилось все в точности, как было вчера. Его били, он вставал и смеялся в лицо врагам. Эти двое стали для него не господами, а настоящими врагами. Ему было больно, но он терпел. Ненависть и желание умереть давали ему силы переносить побои. В темноту забытья его вновь отправил Башик, которому наскучило смотреть, как Эльфар поднимается с земли. На третий день его встречали трое. Между орками стояла с опущенными глазами Керти. «Ну что, бледный глист?» — глумливо спросил Низкий. Имени его Радзиил так и не узнал. «Хочешь посмотреть, как мы девку портить будем?» Он по-хозяйски засунул руку за пазуху девочки. «Позабавимся, Грум». «Можно», — флегматично ответил Высокий. Он задрал подол платья девочки и толкнул ее в спину. Керти упала на колени и, увидев, как дернулся Эльфар, не пряча слез, отрицательно покачала головой. Низкий стал развязывать веревку на штанах. Радзиил посмотрел на Низкого и безжизненным голосом проговорил. «Я буду драться с вами двумя сразу». Низкий остановился. «Брат, эта падаль что-то произнесла?» «Да, брат», — ответил Грум. «Он хочет подраться». Низкий крутил концы завязок своих штанов и иронично смотрел на Эльфара. «Ты хочешь показать, что умеешь, бледнолицый?» «Я буду сражаться с вами, если оставите девочку в покое», не обращая внимания на слова орка, ответил Эльфар. «А если нет?» — спросил Низкий. Радзиил промолчал, он смотрел на девочку и улыбался ей. «Брат, зачем нам эта заморашка?» — сказал Грум. «Мы можем по-настоящему подраться, это ли не забава? Дадим ему обещание и пойдем драться». Низкий задумался. «Хорошо, брат, как скажешь. Но если мы победим, ты, глист, при нас съешь полную лопату дерьма. Победишь, мы не тронем девчонку». Он завязал веревку на штанах, подтянул их и приказал. «Пошли». Орки стояли напротив него. Они не стали брать эльфаров в клещи, и Радзиил, оценивая их стойку, понял, что как бойцы они слабее его. А вот гонора много. Он стоял в обманчиво покорной позе, полностью расслабленный и готовый действовать в любой момент. Он был в своей стихии. Первым с криком на него бросился Низкий. Радзиил немного отклонился и сделал полшага в сторону. Его кулак встретил прыгнувшего орка и врезался справа в челюсть. Орк еще продолжал свой прыжок, но уже потеряв сознание. Он упал у ног Эльфара. Грум был медлительнее брата. Кулак Радзиила попал ему в подбородок. Орк клацнул клыками и улетел. Враги были повержены буквально за несколько секунд. Радзиил равнодушно смотрел на поверженных врагов. Теперь он их не боялся. На бой смотрел, скрестив руки на груди, хромой Башик. «Ты быстр, как сквотч, бледнолицый. Но глуп, как лягушка. Ты заслужил новое имя сквотч, но не усвоил главный урок. Поднимать руку на хозяина нельзя». Он схватил Эльфара за шею и бросил на землю. «Я преподам тебе еще один урок, сквотч. Ты показал свое слабое место, вступившись за девчонку, и обрек ее на гораздо худшее». А дальше он стал плетью избивать Эльфара. На пятом ударе Радзиил потерял сознание. Провинция Азанар. Замок Тохрангор. Леонора, как и остальные девушки, в ужасе смотрела на незнакомку. Та была в оборванной ночной окровавленной рубашке. Из ее многочисленных ран сочилась кровь. Стекала по телу и капала в медный таз, стоявший у подножия креста. Голова несчастной была бессильно опущена на грудь, и спутанные длинные густые волосы прикрывали лицо. Но вот девушка подняла голову, посмотрела на Леонору и улыбнулась. Леонора выпучила глаза. Рот девушки был разрезан до ушей. Затем девушка захохотала. Дверь с шумом захлопнулась, и все услышали, как внутри стал поворачиваться ключ. Девушки очнулись и с криком понеслись по коридору, влетели в покои молодого графа и столпились у двери. Хозяин замка сидел за столом, положив ноги в сапогах на столешницу. Повернулся на крики и с удивлением посмотрел. «Вы что, устроили конкурс «Кто кого перекричит»?» Ганга, прерывисто дыша, так что ее грудь ходила как волны в шторм, выступила вперед и, пытаясь что-то сказать, показала рукой и махала ею в сторону коридора. «Там такое!» И снова махала рукой, словно подбитая чайка крылом. Нихеец поднялся и направился к девушкам. Ганга в ужасе отпрянула назад, выхватила тонкий кинжал и, выставив перед собой, срывая голос, запищала. «Не подходи!» Следуя ее примеру, все остальные тоже вытащили ножики и ощетинились ими, при этом вопя нечто невразумительное. «Понятно», — граф остановился на полпути. «Общее помешательство на почве нездорового желания иметь много драгоценностей». Он отступил и, показывая рукой, разрешил. «Вон они, на столе. Разбирайте». «Хозяин», — пробралась вперед дворфа, — «там, в вашем кабинете, висит девушка на кресте». «Да ты что?» — засмеялся граф. «А бабы-яги там нет?» «Баба есть, хозяин, а яги нет». Дворфа даже не думала смеяться. Иридар тоже стал серьезным. «И что эта баба делает на кресте?» — спросил он. «Висит, хозяин, вся в крови». «Ну, раз вся в крови, пойдемте поможем бедняжке», — вздохнул граф. «Мия, жди здесь, сторожи цацки». Он направился к девушкам, а те отступили, выставив кинжалы. «Вы думаете, что можете меня заколоть этим?» — он показал на клинки. «И почему вы их достали?» «Там девушка», — повторила Ганга. «И что?» — Нихеец остановился. «Почему вы наставили на меня свои ножики?» «Там девственница, и там собирается кровь», — сумела найти в себе силы и ответить Тора. «Она сама вам это сказала?» — удивился Иридар. «Что она девственница и что она собирает кровь?» Девушки замялись и переглянулись. «Мы, друг», — заговорила Чернушка, — «искали девственниц, у которых ты выпиваешь кровь, и там нашли девушку. Вот». «Понятно», — нахмурился Нихеец. «И я там, как упырь, пил ее кровь. Это вы тоже видели?» «Нет, Иридар, этого не видели». Ганга была сильно смущена и вертела в руках кинжал, не зная, что с ним делать. «Так, может быть, это висит Рабе, а ее повесила туда Лия из ревности?» «Нет, хозяин, я ее не трогала», — закричала дворфа, а вокруг нее образовалось пустое пространство. «Я этого не делала», — тихо и растерянно произнесла она, оглядываясь по сторонам. «Правда, девочки, поверьте». В покое заглянула Рабе. «Что происходит?» — спросила она. «Почему вы кричали? Весь замок всполошили». «Вот, видите, Рабе живая», — обрадовалась дворфа. «Там совсем другая девушка». «Какая другая?» — подозрительно спросила демоница. «Вот, пойдем и посмотрим, кто в моем кабинете висит», — решительно заявил граф. «А можно мне с вами?» — попросилась Мия. «Посмотреть». «Сиди, Мия. Девушкам с тонкой психической организацией такое видеть не полагается. Видишь, что стало с моими будущими невестами?» Граф иронично посмотрел на девушек. «Они, Мия, готовы жениха зарезать». Девушки завозились, пряча кинжалы. «Мы...» — за всех хотела ответить Ганга, но Иридар перебил ее. «Пока вы будете подозревать меня во всем, что было и не было, жениться я на вас не буду. Неужели вы хотите соединить жизнь с упырем?» Он неожиданно поднял руки, растопырил пальцы и зарычал. Девушки снова завизжали. «Вот видите, я внушаю вам только страх, а не любовь», — осуждающе покачал он головой. А чему вы поверите в следующий раз? Что я зажариваю девушек после того, как выпью их кровь? Пошли смотреть на вашу распятую». Он, словно ледокол, прошел мимо прижавшихся к стене смущенных и полностью сбитых с толку девушек и вышел в коридор. У двери кабинета приказал: «Лия, открывай!» Та замешкалась. «Открывай! Чего замерла?» — поторопил граф. Девушка толкнула дверь рукой, но та оказалась закрытой. Она вытащила ключ, повернула его и снова толкнула дверь. Граф заглянул в комнату и хмыкнул. «Да. И где несчастная?» Дворфа заглянула в комнату из-под его руки. В кабинете никого не было. Она протиснулась внутрь и осмотрела пол, стены и даже стол. Следов пребывания окровавленной девушки не было. В кабинете царил идеальный порядок. Граф отступил от дверного проема, и в кабинет набились остальные девушки. Рабея, нюхая воздух, обошла помещение. «Вы кого-то здесь видели?» — спросила она. Ганга снова за всех очень нерешительно ответила: «Не знаем, рабе. В прошлый раз нам показалось, что здесь на кресте висела девушка». «Только тебе, госпожа?» Арчанка расстроенно оглянулась и с надеждой посмотрела на остальных девушек. «Я кричала, потому что кричала Ганга», — ответила Чернушка. Ее поддержала Тора. «А я, потому что кричала Чернушка». «А я думала, что видела здесь распятую на кресте, потому и кричала», — отозвалась Леонора. Она потерла лицо и тихо, еле слышно проговорила: «Как-то день сегодня не задался». «Вам ничего не привиделось», — решительно заявила Рабе. «Это Чапай проказничает. Я чую его запах», — она повела носом. «Такой же, как там, на дворе». «Ну, попадись он мне!» Демоница погрозила кулаком. «Рабе, нет никакого Чапая!» — строго отчитал ее хозяин замка. «Не выдумывай! Если тебе делать нечего, отправлю на кухню овощи чистить, поняла?» Он сурово посмотрел на демоницу. «Поняла, господин, все, забыла». Но, глядя в ее плутовские глаза, граф недоверчиво вздохнул. «У одной Чапай, у других баба на кресте. Не замок, а сумасшедший дом». Махнул рукой и ушел, оставив девушек одних. Идею проучить легковерных красавиц подсказала мне Шиза. Ей, видимо, наскучило сажать цветы и морковку, и она предложила разыграть прелестниц. Я не стал долго думать. «Будет вам синяя борода». Ее идея пришлась мне по душе. Я вышел в боевой режим, по дороге прихватил медный таз из-под кровати. Что он там делал, я не знал. Может, кто-то из служанок забыл во время уборки или для ночных омовений приготовили, но на ночной горшок он точно не походил. В кабинете Шиза быстро создала иллюзию, а я у ног бросил таз. Кровь-то надо куда-то было собирать. Дальше началось самое интересное. Я даже не думал, что девушки окажутся такими трусихами. Они завизжали так, как будто на них напала толпа маньяков-насильников, чтобы лишить их девичьей чести. Мне стало смешно, и я расхохотался. Закрыл дверь у них перед носом и вернулся в свои покои. Вышел из боевого режима и уселся за стол. Закинул на него ноги и стал ждать в предвкушении. Из коридора неслись дикие вопли. Мия с удивлением посмотрела на меня. «Я ничего не чувствую». «Я тоже. Работаем. Вот накопители». В это время вбежали орущие на все лады амазонки. Шиза смеялась. Дракон добродушно посмеивался, а у девушек была истерика. «Там!» — пыталась сказать что-то Ганга. А затем они ощетинились кинжалами. «Вот негодяйки», — подумал я. «Я же все-таки жених, спаситель, а они на меня с ножом. Что будет, если невесты станут подозревать меня постоянно во всем, что услышат от других? Сегодня в том, что я пью кровь девственниц, а завтра?» «Нет, это надо ломать. Будет им урок, как верить всяким слухам. Теперь об этом будет говорить весь замок и смеяться над незадачливыми искательницами замученных девственниц. Уж рабе позаботится.